Часть 3. Ну а теперь, основная цель прогулок – это укрепить ноги и запомнить географию окрестностей. Если я изучу их, то не потеряюсь, даже если меня выгонят из дома. В то же время я хотел изучать растения. Раз уж у меня есть ботаническая энциклопедия, я могу определять, что съедобно, а что нет, так же, как и различать лекарственные и ядовитые растения. Неплохое знать такое. Благодаря этому, даже если меня выгонят из дома, я не буду голодать. Рокси уж дала мне общее представление о растениях, выращиваемых в деревне, пшенице, овощах и ингредиентах для создания духов. Духи делают из цветов растения под названием бардиус, напоминавшего лаванду, слабого пурпурного цвета, а также они съедобные. Сосредоточившись на замеченных растениях, я сравниваю увиденное с ботанической энциклопедией. Но деревня не так уж велика, так что и растений здесь встречаться не так много. После нескольких дней мои маршруты стали обширнее, и я понемногу начал приближаться к лесу. В лесу полно всяких растений. Основываясь на слухах, в глубине леса куда опаснее из-за того, что мана легче собирается в таких местах. А в областях, где скапливается мана, высок шанс появления монстров. Это происходит из-за влияния маны на обычную лесную живность. Хотя я не знаю, почему именно в лесу собираются потоки маны. Но даже так, в этом районе монстры большая редкость, поскольку деревня периодически охотится на них ради безопасности. Охота на монстров представляет из себя именно то, что и должна значить. Каждый месяц рыцари, охотники и мужчины из местных сил самообороны собираются вместе, чтобы очистить лес от нечисти. Но поговаривают, что в самой чаще леса могут появляться действительно устрашающие монстры. Даже если я знаю магию, я все еще остаюсь безработным бездельником, который никогда не дрался раньше. Я не могу быть столь самонадеянным. У меня нет настоящего боевого опыта. Это было бы ужасно, допусти я ошибку из-за чрезмерной беспечности. Я видел множество людей, погибших так, в манге. К тому же я спокойный человек. Мне кажется, что лучше всего просто избегать схваток. Если увижу какое-то опасное существо, я просто убегу и сообщу Полу. Сделаю именно так. Как и планировал, я вскарабкался на небольшой холм. Здесь, возвышаясь надо всем, росло огромное одинокое дерево. Это было самое большое дерево в округе. Я хочу проверить, что за дерево могло достичь столь внушительных размеров. И в этот момент донесся с ветром чей-то голос. Это возродило ненавистные воспоминания о том, что заставило меня стать безработным бездельником. О том кошмарном времени, когда моим прозвищем стала Залупа. И этот голос сильно напоминал голос того, кто назвал меня так. Ясно различались и голоса прочих хулиганов. «Потеряйся! Съешь это! Я попал!» Выглянув, я увидел поле, превратившееся в настоящее болото после недавних дождей. Посреди поля три измазанных ребенка бросались грязью маленького мальчика. «Получишь 10 очков, если попадешь в голову!» «Хорошо! Я попал! Я попал!» «Воу! Такой действительно может вывести из себя! Грязные хулиганы!» Эти правонарушители чувствуют, что могут делать все что угодно с людьми из нижних слоев общества. Покупают воздушные ружья и расстреливают их. Начать с того, что стрелять в людей вообще нельзя. Они даже не воспринимают своих жертв за людей. И их самих уже невозможно считать людьми. Говоря об этом маленьком мальчике, для него лучше всего было бы просто быстро убежать прочь. Так почему же он покорно сносит издевательство? Я присмотрелся еще раз и наконец заметил, что он несет что-то вроде корзины, тесно прижимает к груди, чтобы защитить от грязи. С этим он просто не может избежать атак этого хулиганья. «У него что-то есть! Сокровище демона! Должно быть, он где-то его украл! Тот, кто попадет в это, получит 100 очков! Отнимем сокровище!» Бросивши в сторону издевающихся мальчишек, я создал шар грязи, используя магию. В тот же миг я достиг предельной дистанции стрельбы и метнул его со всей своей силой. «Вах, что случилось?» Я попал точно в лицо тому, кто выглядел заводилой. «Ой, оно попало мне в глаза! Что ты творишь? Исчезни, это тебя не касается! Ты что, хочешь стать союзником демонов?» Их целью тут же стал я. Все как всегда, неважно, что это за мир. «Я не союзник демонов, я просто вступился за слабого». Гордо произнес я, но эти молодые мальчишки явно считали, что правда на их стороне. «Какого черта ты ведешь себя как герой? Ты же сын того рыцаря, так? Благородный юный господин, ха!» «Ара-ра, это плохо, моя личность раскрыта. Ты действительно думаешь, что сыну рыцаря следует поступать так? Я всем расскажу, что рыцари теперь дружат с демонами. Позовем братьев. Брат, тут какой-то странный парень!» Дети использовали вызов подмоги. Хорошо, что не сработал. Но даже так мои ноги дрожат. Черт возьми, пусть даже я один против троих, факт того, что мои ноги ослабли после детских угроз, действительно смущает. Все из-за того, что из-за издевательств я превратился в безвольного затворника. Заткнитесь! Вы самые худшие! Втроем издеваетесь над ним!» Их лица отразили только недоумение. Раздражает. «Ты единственный тут раздражает своими криками, идиот!» Разозлившись, я метнул в них еще один шар. Он пролетел мимо. «Дурак! Откуда этот парень взял грязь? Какая разница, просто кидайтесь в ответ!» В отместку я получил целых 3 броска, но опираясь на уроки пола и используя магию, смог элегантно их всех избежать. «Я не могу попасть по нему! Не смей уклоняться!» «Ха-ха, нет ничего особенного в том, что вы не можете попасть!» Они продолжали кидать меня грязью еще некоторое время, но наконец поняли, что это бесполезно, и остановились. Им явно наскучило. «Ах, какая скука! Идем! Я всем расскажу, что сын рыцаря стал прихвостнем демонов! Мы не проиграли, нам просто надоело с тобой играться!» С этими словами трое парней направились на другую сторону поля. «Успех! Я впервые в своей жизни победил хулиганов! Ну, по идее, тут не так много повода для гордости. Если подумать, я все еще не слишком хорош в бою. Здорово, что это не переросло в драку. Эй, ты в порядке? Твои вещи целы?» Я повернулся, чтобы посмотреть на парнишку, которого забрасывали. «Во!» Это был настоящий красавчик, возраст которого трудно определить. Немного слишком длинные волосы для ребенка, тонко вылепленный нос, маленькие милые губки, изящный подбородок, его фарфоровая кожа, сочетаясь с выражением, как у испуганного кролика, все это создает неописуемую эстетичную красоту. «Проклятие! Если бы пол был более смазливым, тогда, возможно, и я бы...» «Нет, пол довольно неплох. Занят тоже прекрасно выглядит. С этим моим лицом нет проблем. Особенно, если сравнивать с предыдущим. Полным следов целлюлита, с ним точно нет проблем. Определенно, да». «Я в порядке». Мальчонка, наконец, слегка ожил. Он похож на маленькую милую зверушку, заставляя людей чувствовать необходимость защитить его. Это просто мечта для любой любительницы молоденьких мальчиков. Но сейчас он весь перемазан грязью. Грязь была везде. Полностью покрывала одежду и половину лица. Волосы тоже были цвета грязи. Чудом, что он смог уберечь свою корзину. Похоже, нет выбора. «Отложи свои вещи и встань на колени ненадолго. Вон там, возле стока». «А?» Пусть даже он находился в замешательстве, я не знаю, почему он так просто последовал приказу. Неужели он просто не может сопротивляться такому? Ну... Если бы он мог сопротивляться приказам, он бы что-нибудь ответил, хотя бы сейчас. Вместо этого мальчуган опустился на четвереньки, там, где было указано. Если бы такое увидел какой-нибудь любитель маленьких мальчиков, он бы точно сотворил что-нибудь противозаконное. «Закрой глаза!» Отрегулировав температуру воды с помощью магии огня, я создал теплую воду где-то в 40 градусов и вылил ее на мальчика. «Ва!» Я схватил запаниковавшего парня за шею и принялся отмывать грязь с его волос. Пусть он и сопротивлялся поначалу, привыкнув к температуре, он снова затих. Его одежда, ну, лучше пусть постирают дома. Хорошо, этого должно хватить. Отмыв его от грязи, я использовал огненную магию, чтобы создать горячий ветер наподобие фена. И, наконец, использовав носовой платок, тщательно протер его лицо. Одновременно с длинными ушами в глаза бросились изумрудные волосы. В тот же миг, как я увидел их цвет, я вспомнил слова Рокси. «Не приближайся к обладателям изумрудных волос». Нет, по-моему, было что-то еще. Я помню это. «Обладатели изумрудных волос и рубинового камня во лбу, не приближайся к ним». Да, теперь точно. Раса с рубиновым камнем во лбу. У мальчика был широкий лоб красивого белого оттенка. Спасен. Он не из той опасной расы супардов. Спасибо. Я вернулся к реальности после того, как он поблагодарил меня. Это заставило сердце забиться немного чаще. Чтобы слегка развить смущение, я весьма тщеславно посоветовал. «Эй, ты! Если не дать им отпор, они всегда будут приставать!» «Я не смогу победить!» «Куда важнее просто проявить волю к победе!» «Но они всегда большие! Я боюсь боли!» «Понятно. Если он будет защищаться, не просто позовут еще людей, чтобы полностью сломить его. Это общее для всех миров. Благодаря усилиям Рокси, взрослые стали терпимее относиться к демонам. Но с детьми все по-другому. Иногда они невероятно жестоки. Если кто-то немного отличится, они будут отвергать его. Это должно быть тяжело для тебя. Из-за того, что твои волосы напоминают супардов, тебя обижают. А у тебя все с этим в порядке? Это потому, что мой учитель тоже принадлежал к демонической расе. а ты из какой расы?» Рокси говорила, что раса мигурдов близка к расе супардов. Возможно, он тоже что-то вроде этого. Я спросил его, думая именно так, но мальчик лишь помотал головой. «Я не знаю». «А? Ты не знаешь? Это из-за его возраста? А какой расе принадлежит твой отец?» «Он наполовину человек, наполовину эльф». «Что насчет матери?» «Человек, но в ней есть немного крови звериной расы». «Сын полуэльфа и обладательница доли крови звериной расы? Это из-за этого у него такие волосы?» Пока я это обдумывал, глаза мальчика наполнились слезами. «Так что, даже если отец говорит, я не из демонов, но цвет моих волос, он отличается от них». Я постарался утешить его, потрепав по голове. Но это может быть большой проблемой, если цвет волос отличается от родительских. Возможно, его мать крутила интрижку с другим парнем. Отличие только в цвете волос. «Мои уши, они длиннее, чем у отца». «Понятно. Зеленые волосы, длинные уши магических рас. Тут вполне может быть что-то подобное. Хм, пусть даже мне не очень хочется много расспрашивать о чужом доме. Я сам был таким же преследуемым хулиганами ребенком, так что лучше помочь ему. Это грустно, если его будут доставать только из-за цвета волос. По идее, то, что надо мной стали издеваться, частично моя вина. Но для этого парня все по-другому. Переродиться и потом начать жить своим умом для него невозможно. Его поливают грязью из-за цвета волос с самого рождения. У, даже подумать о таком страшно. Твой отец хорошо к тебе относится?» «Да, пусть даже он довольно страшный, когда злится. Он не злится, когда я слушаюсь». «Во оно как! Что насчет матери?» «Она очень нежная». «Хо, судя по его голосу, родители действительно любят его». «Нет, нельзя поспешно судить о таких вещах». «Хорошо, тогда пойдем». «Пойдем? Куда пойдем?» «Я провожу тебя». «Если я составлю ему компанию, это позволит увидеть его родителей. Очень логично». «Почему ты хочешь пойти со мной?» «Ну, ты понимаешь, те ребята могут вернуться. Позволь составить тебе компанию». «Ты возвращаешься? Или ты хочешь доставить эту корзину куда-то?» «Меня послали с едой к отцу». «Его отцу-полуэльфу?» Когда дело доходит до описания эльфа в исторических книгах, они описываются как долгоживущие отшельники, несколько высокомерно относящиеся к другим расам. Они хороши в стрельбе из лука и магии, особенно в магии воды и ветра. Ну и, конечно, длинные уши. Согласно Рокси, в принципе, описание подходит, только на деле они вовсе не такая уж замкнутая раса. Так ли красивые эльфы, как и ожидалось? Нет, похоже, красивые эльфы по большей части встречаются лишь в воображении японцев. В западных играх они выглядят хилыми и не такими уж милыми. Это просто небольшое культурное различие восприятия между нашими странами. Впрочем, если посмотреть на этого мальчика, поневоле задумаешься, как же очаровательны могут быть его родители. «Могу я спросить, почему вы помогли мне?» Молодой мальчик запинался всем своим видом, только увеличивая желание защитить его. «Потому что мой отец говорил, что нужно защищать слабых. Но тогда вас тоже начнут избегать». «И правда, если я помогаю людям, над которыми издеваются, надо мной тоже начнут издеваться. Обычное дело. Тогда как насчет того, чтобы играть вместе? С сегодняшнего дня мы друзья». «А? Давай организуем команду, да». Постоянное издевательство обычно начинается, когда защищаемый предает своего благодетеля. Человек, получивший помощь, должен принять ответственность и поддерживать человека, который ему помог. Хотя у этого мальчика несколько другие обстоятельства и куда более глубокие причины для издевательства над ним. Я сомневаюсь, что он предаст меня и присоединится к издевательствам. «Ах, или тебе нужна помощь с работой по дому?» «Нет». Мне нужно прислушиваться к его мнению, но он только мотает головой почти без эмоций. Это просто удивительное выражение лица. Он абсолютно точно поразит прямо в сердце всех, кто интересуется молодыми мальчиками. Кстати, неплохая идея. Наверняка он будет очень популярен среди девчонок с таким лицом. И пока я с ним, все, кто останется за бортом, может обратить внимание и на меня. Пусть даже мое лицо не представляет ничего особенного. Если мы, два парня, встанем вместе, мы будем смотреться как неплохой улов. Всякая девушка, которая не так уверена в себе, обязательно сменит свою цель с него на меня. Я предпочитаю таких слишком самоуверенным девушкам. Это должно сработать. Девушки частенько подбирают некрасивых подруг, чтобы отменить свою красоту. Я поступлю наоборот. «Сильф!» Он так тихо это прошептал, что я едва разобрал половину. «Сильф? Да?» «Это красивое имя, прямо как у дух ветра». Когда я сказал это, Сильф покраснел и кивнул. Конец третьей части.